«У вас прямо все по расписанию», — ответил он, взглянув в окно. «Это бесит». Шторм облокотился на спинку кресла и сложил руки на груди. «И что в этом плохого? Что раздражает?» «Да странные вы какие-то», — выпалил Кравцов. «У вас люди погибают, а вы не можете найти причину их гибели. А любое действие, нужное для расследования, вами забыто. Как так-то? Ты слишком эмоционален, Сергей», — спокойно сказал Мир, не меняя позы. «Если бы ты постарался понять принципы взаимодействия закономерностей в нашем времени, то у тебя не было бы вопросов. А вместо разума ты применяешь эмоции. Впрочем, я не удивлен. За то короткое время, что я провел в вашей реальности, я убедился, что разум – не главное ваше достоинство. Что ты этим хочешь сказать?» – возмутился Сергей. «Выходит, по-твоему, что мы там все дураки?» Он махнул рукой, и задетая взмахом палочка полетела на пол. Мир проследил за ее полетом. «Умных людей среди вас немного», – Шторм смотрел в глаза Сергею. «Да, ты и сам это понимаешь. Не обучены вы соображать в своей реальности, потому и живете на эмоциях. Хотите больше, чем можете и умеете, и практически каждый из вас в этом винит другого». «Ну, ты умник», — вскочил Кравцов. «Зачем же тогда ты притащил меня сюда?» Шторм оставался спокойным, как скала под порывами штормового ветра. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Потому что ты профессионал, у тебя в области розыска талант найти те мелочи, которые мы не можем увидеть в силу своей некомпетентности в этой области. Пойми, наконец, у нас давно не существует преступлений, у нас нет для этого». Он запнулся, подбирая нужное слово. «Мотивов», — подсказал Кравцов. «Вот», — Мир утвердительно показал пальцем на его голову. «Это понятие, как нельзя, точно ты употребил. У нас нет мотивов для совершения преступлений, оттого мы не можем понять их происхождение». Сергей упал в кресло. Он только начал понимать происходящее. Люди в будущем не были глупы или беспечны. Они были убеждены, что никто из них не может совершить преступление, поскольку это просто невозможно. Отсюда и вывод Шторма, что преступление совершил человек, странным образом попавший к ним из прошлого. «Мир, почему ты сделал вывод, что в ваше время проник кто-то неизвестный из моей реальности?» «На основании одежды, найденный на установке после окончания эксперимента. Но ты меня в этом переубедил. Нам нужно увидеть изображение пострадавшего на установке сотрудника. Это сильно ускорит расследование». Шторм раздумывал недолго. «Хорошо, я попробую это устроить. Ты закончишь свой ужин? А можно жареного мяса и пива? А то у меня на языке сплошное железо от печенки». Мир хлопнул ресницами с таким звуком, будто хлопнул дверью, закрывая. «В твоем блюде нет печени и железа. Это кусочки тушеного перепела и поджаренный молодой горох в стручках. А пиво мы не варим, от него как раз печень и страдает. Но я понял твое желание. Сейчас посоветуюсь с Лирой». Буквально минут через 10 в дом зашел пожилой мужчина и поставил на стол поднос с едой. Молча удалился. «Спасибо», — крикнул ему вслед Кравцов, но старик даже не обернулся. Сергей с недоумением взглянул на Шторма. «А курьеры у вас не особо вежливые». «Не постучался, зашел и вышел. Это нормально. Это, как ты выразился, не курьер. Это сотрудник лаборатории Лиры. Она его попросила привезти тебе ужин из столовой, который делали специально по твоему желанию. Просьба Лиры оторвала сотрудника от места трудовой деятельности. Лира и сама бы привезла, но она сейчас проводит очень важный эксперимент». «Погоди», — Кравцов терялся в догадках. «А тот ужин, что я ХМ испортил, ты же его достал из какого-то аппарата в этом доме. Почему этот?» Он указал на доставленный поднос, покрытый тонкой пленкой термоизоляции, «мне доставили из академической столовой. Твой новый ужин, Сергей, разрабатывала Лира. Его рецепт не входит в общедоступную рецептуру блюд. Что тебе не нравится?» «Просто спросил», — развел руками Кравцов. «Приятного аппетита», — механически сказал Мир и вышел из дома. Сергей снял пленку с подноса и вдохнул резкий запах жареного мяса с луком. «Ну, вот», — заворчал, доставая вилку, — «так бы сразу». Сергей закончил ужинать, отправил поднос в мусоросборник и сел за стол, думать над планом следственных мероприятий. Небольшая панель личного коммуникатора Кравцова не устроила. Он привык думать масштабно, вычерчивая на доске стрелочки к фотографиям, прикрепленным к доске магнитами, и рисуя кружочки, вопросительные и восклицательные знаки. Его систему символов в отделе понимали единицы, но вычерченные на доске схемы давали Сергею полную картину расследования, на что обратить больше внимания, а что и временно пропустить. Вот такой доски сейчас Кравцову и не хватало. Он вздохнул и решил дождаться прихода напарника, но потом вспомнил. «Товарищ Мир», — громко сказал Сергей, — «а где можно взять большую доску, на которой можно писать мелом?» «Запрос принят и отправлен в обработку», — ответил коммуникатор механическим голосом Шторма. Пару секунд спустя выдал. «Предложена альтернатива, аппарат объемного изображения с сенсорным управлением нарисованными деталями. Годится», — воскликнул Кравцов. «Тащи». Коммуникатор подозрительно булькнул, и в стене дома открылась ниша. В ней покоился серый квадратный прибор. Сергей не без помощи товарища Мира разобрался в работе прибора и в работе интерфейса. С удовольствием посмотрел на объемный голубой экран, повисший над столом, и принялся водить по нему пальцем. Он начертил большой квадрат, внутри которого написал «Установка перехода во времени». В нем начертил маленький квадрат со знаком вопроса и еще один квадрат с жирным знаком вопроса. Это означало, что не установлено, отчего погиб сотрудник установки, и то, что на установке мог быть кто-то еще. Кто-то же убил сотрудника. От квадрата с жирным знаком вопроса Сергей провел 6 стрелок к 6 маленьким квадратам и тоже поставил в них знаки вопроса. Потом эти маленькие квадраты очертил кругом, а из круга вывел толстую стрелку вниз. «И зачем ты их убивал?» – тихо проговорил вслух. «Для чего? Какая у тебя цель? Будет ли следующий?» В состоянии стоячей задумчивости и застал Шторм Кравцова. С любопытством взглянул на экран. «Это и есть твой план следственных мероприятий?» Сергей обернулся на напарника и улыбнулся. Мир, одетый в светло-серый и явно нерабочий комбинезон, выглядел необычно, даже нарядно. На его груди поблескивал серебром маленький значок. «Нет, это схема, на основании которой я буду выстраивать план». Шторм подошел к экрану поближе. «Я так понимаю», — он показал пальцем на квадраты со знаками вопроса, — «что на эти вопросы надо дать ответ». «Да», — кивнул Кравцов. «И вот что я думаю. Версию, что на установке оказался человек из прошлого, мы отметать не будем, пока не докажем обратное». «Так, ты доказал же?» Шторм посмотрел на него вопросительно. «Я хочу, чтобы ты понял, Мир. Мог ли человек из прошлого, не зная деталей вашего мироустройства, просто выйти с установки, выйти из здания Академии незамеченным, а потом пройти по домам сотрудников, зачем-то их убивая?» Шторм задумался. Потом мотнул головой, как бы отрицая что-то. «Из установки путь только через медицинскую камеру. Даже, если предположить, что человек из прошлого незамеченным вышел из Академии, то максимум через 15 минут его бы обнаружил спутник биологической защиты. По скоплению опасных вирусов на крайне ограниченной поверхности», — догадался Сергей. «Но этого не произошло, а мы имеем еще 6 пострадавших. Значит, повторил Шторм, — преступник из вашего времени, Мир. Все имеющиеся факты косвенно это подтверждают». Шторм на секунду остолбенел. По его лицу пробежала нервная судорога. «Это плохо, Сережа», — тихо сказал он. «Это очень плохо. На установку перехода существует специальный допуск?» «Нет, туда может зайти любой, кто работает над экспериментом. А кто из медиков РА трудился в медицинской камере во время проведения того эксперимента?» Сергей сознательно не стал говорить слово «работать». Он не слышал, чтобы Мир употреблял его в разговоре. «Об этом надо спросить Лиру». Кравцов кивком показал на коммуникатор Шторма. «Так свяжись с ней, спроси». «Я не могу», — признался Мир. «Время трудовой деятельности на сегодня закончено. У Лиры личное время. Не принято беспокоить человека, когда он отдыхает». «Тогда я ей позвоню», — махнул рукой Кравцов. «Вам надо найти преступника, или нет?» И, не дожидаясь ответа, скомандовал: «Товарищ Мир, свяжите меня с Лирой». «Запрос не понят», — бесстрастно ответил коммуникатор. «Некорректная формулировка. Я физически не могу связать вас с музыкальным инструментом». «Твою мать!» — едва слышно ругнулся Сергей. «Ладно, ладно», — поспешил успокоить его Шторм. «Я сейчас поговорю с Лирой, а то ты наговоришь невыполнимых просьб». Мир дотронулся до гарнитуры. «Набрать личный номер Лиры Мун». Его коммуникатор пискнул включением громкой связи и заявил: «Номер Лиры Мун переключен на сообщение. Если вы желаете со мной встретиться и поговорить, то это можно сделать после 20:00 на спектакле во Дворце искусств». Сергей усмехнулся. «Женщины не меняются даже в будущем. Наверное, наводит марафет перед выходом». «А что такое марафет?» — поинтересовался Шторм. «Я понимаю, что это аллегория, Но все же, это, мой друг, целая церемония. Женщина красит губы, глаза, лицо, волосы и делает эпиляцию. Чего? Мир вынимал из уха гарнитуру, и от удивления ее чуть не выронил. Я видел женщин в твоей реальности, но не заметил, чтобы они так над собой издевались. Я, конечно, мог и не обратить пристального внимания на их внешние данные, так как это мне было ни к чему. Женщины в нашем времени не тратят усилия для создания привлекательного образа. Я заметил, скривил губы Сергей, тут они такие фигуристые и симпатичные. Еще скажи, что пластику не делают. Они не делают никакой пластики, отпарировал Шторм. Их красота и грация естественна. Академия здоровья уже давно разработала комплексы физических упражнений, питания, гигиены тела и прочего. С детских лет эти навыки прививают каждому человеку. Ладно, убедил. Скажи мне, где я могу взять одежду? Сергей оценил наряд Шторма, чтобы переодеться. Я хочу встретиться с Лирой и переговорить с ней. Не пойду же я в рабочей одежде. Или мне попросить товарища Мира? Шторм с улыбкой кивнул. Но в этот раз она была более продолжительной. Кравцов не сразу убедил своего голосового помощника открыть в доме невидимый шкаф и показать ему парадно-выходную одежду. Пришлось несколько раз менять формулировку просьбы. Шторм в это время рассматривал схему, начерченную на экране. Сергей, уговорив умный дом открыть ему встроенный в стену шкаф с одеждой, переоделся и с удовлетворением себя оглядел. Выходное платье, тоже в виде функционального комбинезона, но светлой расцветки, было чуть свободным и из более тонкого и почти невесомого материала. Сапоги тоже под стать одежде, короткие голенища прятались под брюками комбинезона. Кравцов по-хорошему удивлялся одежде будущего. В ней было предусмотрено все, даже нательное белье, похоже, разрабатывалось, исходя из нюансов и деталей человеческой фигуры. «Годится», – кивнул Мир, осмотрев наряд Сергея. «Я сообщил распорядителю представление о нашем участии. Это так необходимо?» «Да». Кравцов так и понял необходимости, но решил, что с этим вопросом к Миру лучше не приставать. Не хотелось слушать длинное объяснение, но Сергей теперь знал, что в этом мире ничего не делается просто так. На все действия есть веская причина, иногда разрабатываемая коллективом целой академии. И именно это Кравцова и беспокоило. Похоже, что в этом будущем было настолько все предусмотрено и рассчитано, что малейшее отклонение от заданного пути вызывало пусть не сильное, но беспокойство. И тут же с этим начинали работать, правда, не делая из беспокойства трагедию. Работали взвешенно, расчетливо, не рискуя, но экспериментируя. Сергей представил, что было бы, если на его участке образовались 6 трупов. Была бы нескончаемая паника, постоянные и пустые совещания с вызовом к начальству, истерика в СМИ и жуткие сплетни с выдумыванием несуществующих фактов. Тут же обвинения в некомпетентности и бездействии всех и вся. В этом будущем поступили логично, признав свою беспомощность, пригласили специалиста и не навязали Абыкова, а отправили Шторма в поиск, чтобы тот взвесил и оценил возможности кандидатов. Как выбирал из них Мир того, кто смог бы вести расследование, было неизвестно. Сергею, конечно, было любопытно, но он решил выяснить это потом, когда преступник будет найден. Глава 5. На общественном автомобиле, управляемым пилотом, Сергей и Мир, а также еще несколько человек, с которыми Кравцов успел познакомиться по пути, долетели до огромного поля, окруженного рощей диких груш. Выйдя на ровный газон, Кравцов вдохнул еле уловимый аромат спелых плодов и посмотрел на стоящих вокруг людей. Их было очень много, и что заметил Сергей, не было одиночек. Мужчины и женщины ходили и стояли группами, и тихий гомон голосов витал над полем, вкупе с ароматом из рощи. Мир крутил головой, прислонив палец к гарнитуре, и что-то тихо говорил. Вдруг, приятного вечера, нежный женский голос раздался за спиной Сергея. Женщина приветствовала по-русски, и Кравцов, резко обернувшись на родной говор, на мгновение застыл. Перед ним стояла Лира и смущенно улыбалась, глядя на него. «Хорошо выглядите, Сергей, рада вас видеть. Вы тоже, потрясающе выглядите, Лира», с трудом отошел от восхищенного оцепенения Кравцов. «А уж как я рад вас видеть, было еще достаточно светло». Солнце только-только приглушило яркость своих лучей и собралось за горизонт, позволив Кравцову рассмотреть женщину на близком расстоянии. Кравцов не заметил на ее лице следов косметики. Если его жена Дашка красилась перед выходом в свет, то все равно было видно, что она пользовалась и тональным кремом, и тушью для ресниц, тенями и губной помадой. Кожа лица женщины из будущего на вид была гладкой, как стекло. Кравцову даже захотелось приглядеться ближе, чтобы рассмотреть поры на коже. Ему показалось, что их просто нет. И, конечно, выпуклые губы и большие глаза под пушистыми ресницами на этом гладком фоне резко контрастировали своими оттенками. Наряд Лиры был восхитителен. Тонкая ткань комбинезона струилась по фигуре, как вторая кожа, но при этом, не выделяя мелких деталей и особенностей женской фигуры. И это было настолько шикарно, насколько не вульгарно, словно выточенное рукой мастера произведения искусства. Сергею нестерпимо захотелось прикоснуться к ней, чтобы ощутить под ладонями не великолепный шедевр скульптора, а настоящую, живую и теплую женщину, неуловимо пахнущую желанием и страстью. «Приятного вечера, Лира!» — ожил за спиной Кравцова шторм. «Сергей хотел с тобой поговорить». «Хорошо», — она чуть приподняла брови. «Но после спектакля, до начала минут 20, и не очень хочется говорить о делах. Мир, ты давно видел дочь? С Дарой я разговаривал по видео час назад. Она сейчас на глубоководной станции в Индийском океане. Я напомнил ей о твоей просьбе. Спасибо, Мир». К ним подъехал элегантный робот-официант, удерживая поднос с высокими бокалами. «Сергей, не хотите освежить горло виноградным соком?» Лира склонила голову к плечу. «Это не вино, принятое в вашем времени. Вы наслышаны о жизни в моей реальности». «Да, Мир рассказывал мне каждый раз, когда после перехода попадал в медицинский отсек. Надеюсь, он не ругался». Лира весело рассмеялась. В отличие от шторма, который, как казалось Сергею, начисто лишен эмоциональности, академик медицины будущего была более живой. «Нет, мы не ругаемся. Бранные слова уже давно нами не применяются в разговорах и научных дискуссиях». Лира грациозным жестом ладони указала на поднос официанта. «Здесь много вкусов у сока. Попробуйте». Кравцов взял бокал с соком, по-видимому, из красного винограда. Пригубил. Напиток оставил на языке приятное послевкусие и холодком проник в желудок. Через несколько секунд там образовался очаг тепла, и из него по внутренностям побежали ручейки. Они проникали в мышцы, в мозг, и заставили ускоренно биться сердце. «Какое необычное ощущение!» — восхитился Сергей, делая еще глоток. «Я знала, что вам понравится». Солнце незаметно приблизилось к горизонту, и роща вокруг поля потемнела. Это было словно сигналом для начала представления. Под ногами чуть дрогнула земля, и Сергей увидел, как из нее вылезают четыре толстых столба, образовывая квадрат. Столбы росли около деревьев, вдали от скопления людей. Гомон голосов стих. «Начинается», — еле слышно сказал шторм, вынимая из уха гарнитуру, и ткнул Кравцова локтем в бок. «Смотри вон туда, на середину». В выросших на большую высоту столбах колоннах что-то щелкнуло, и четыре мощных луча пересеклись над толпой в середине поля, образовав плоскую световую поверхность. Сергей невольно вздрогнул от величественности происходящего и посмотрел вверх. От одной из колонн протянулась темная нить, соединяя столбы по периметру и образовывая огромный квадрат над головами собравшихся людей. Мгновение, и этот квадрат стал непроницаемо темным. «Охренеть!» — выдохнул Сергей в унисон с медленно нарастающей мелодией. Кравцов не то, чтобы не любил музыку, она ему была безразлична. Типа, булькает там что-то в углу, да и ладно. Фон создает. Какого-то фанатизма у него к музыке никогда и не было. А уж караоке, куда любила захаживать Дашка, Сергей просто ненавидел. За то, что принявшие на грудь мужчины и женщины начинали выть, стонать и орать дурными голосами под всякие ритмы и в микрофон. Таких развлечений Кравцов не понимал и не раз ссорился с женой из-за этого. Мелодия, зазвучавшая над полем, была иного свойства. Маэстро будущего сумел так скомпилировать звуки, что они не звучали фоном. Звуки будто проникали внутрь тела, вызывая дрожь и бег мурашек по коже. Сознание столбенело при восприятии, а частоты будоражили чувства до такой степени, что слезы брызнули из глаз. Световая поверхность, висевшая посередине, вдруг взорвалась множеством искр, разбросав их вокруг, и толпа дружно охнула. На светящейся арене стояли пары. Изображение мужчин и женщин в этих парах было настолько реалистичным, что Сергей не поверил, завороженный зрелищем. Их рост был метра под четыре, если не больше. А когда пары начали танец под музыку, то Кравцов пошатнулся, на миг, почувствовав, как неожиданно ослабели его ноги. Пары медленно закружились, будто показывали все изящество тел танцоров и великолепие нарядов, а потом звук резко увеличился. Костюмы танцоров искрились, разлетаясь блестками при резких движениях. Танцовщицы страстно изгибались, а танцоры чувственно вели партнерш в нарастающем ритме. Покрытие площадки под ногами танцующих то взлетало брызгами воды, то клубилось паром, то разлеталось песком. Незаметно менялся ритм, незаметно менялись движения, от плавных до резких. Длинные волосы танцующих женщин перекатывались волнами в такт движением, меняя направление. Длинные ноги, скрытые под сверкающей одеждой, взметались вверх и в стороны, грациозно изгибаясь в коленях. Одежда тоже взлетала, обнажая на короткий миг подрагивающую в резком движении грудь и бедра танцовщицы, обтянутые белоснежным бельем, резко контрастирующим с загорелой кожей. Танцоры вели партнерш сдержанно, но во всех движениях чувствовалась скрытая мужественная мощь. Мускулы под одеждой не надувались, как у качков, а чуть обнажались под кожей, заставляя воображение додумывать о той силе, что в них спряталось. Партнерша могла повиснуть на руке всем телом, но танцоры только улыбались, поглядывая на чувственные изгибы ее тела. Никакого напряжения во взгляде, только нескрываемое удовольствие. Выпучив глаза и открыв рот, Сергей наблюдал за этим представлением. Он не понимал танца, не понимал, как возможно создать такую реалистичность, но ему хотелось туда, на эту светящуюся и брызгающую искрами сцену, зайти внутрь вихря танца и прикоснуться к этим гигантам, чтобы разделить их чувства. Музыка неожиданно стала затихать, а фигуры танцующих растворяться в воздухе, и Кравцов вздрогнул от неожиданного прикосновения прохладной ладони. «Сергей, эта Лира прикоснулась к нему, в представлении антракт, а вы хотели со мной поговорить. Сейчас самое время. Уф!» — выдохнул Кравцов, пытаясь вернуть свое сознание в реальность. «Вот это зрелище! Даже боюсь представить, что будет во второй части». «Представление из трех частей», — улыбнулась Лира. «Вторую я уже видела, так что предлагаю перейти к бассейну и поговорить. Там и людей немного, и они нам не помешают». «К бассейну, да. Пойдемте на стоянку общественных планетолетов, и через 10 минут мы будем у бассейна санатория Академии медицины». Кравцов попытался взглядом найти Шторма, чтобы посоветоваться, но напарника рядом не было. Лира угадала его мысли. Мир отправился к любимой женщине. Представление его очень воодушевило. «Я его понимаю», — тихо сказал Сергей. «Я бы тоже слетал к Дашке на часок, другой». Лира взяла его под руку и увлекла к краю поля на стоянку такси. Как она и сказала, через 10 минут полета они выходили к огромному бассейну, вода которого даже в вечернее время светилась яркой голубизной. Вдоль кромки бассейна тянулся ровный песчаный пляж, усеянный шезлонгами, лавочками, столиками, креслами и прочей пляжной утварью. Вдалеке, в воде плескалась пара людей. «О чем вы хотели поговорить со мной?» Лира грациозно села в мягкое кресло возле низкого столика и что-то набрала на своем коммуникаторе. Жестом пригласила Кравцова в кресло напротив. «Я хотел поговорить с вами», он кивнул и присел, «о том дне, когда сотрудника установки нашли мертвым. Кто тогда трудился в медицинском отсеке лаборатории временных переходов?» Лира на миг сморщила лоб и ответила. «В тот день была смена Айры Грин. Лаборатория проводила эксперимент, и Айра дежурила с двумя помощниками. В медицинском отсеке ведутся записи осмотров экспериментаторов. Зачем?» Брови Лиры на секунду выгнулись. «Тот осмотр, что мы проводили с вами и миром, это обычная процедура. Запись ведется только в случае экспериментов, чтобы потом понять те ошибки, которые, возможно, были сделаны. Да, но тогда на установке произошло убийство сотрудника. Меня интересует, кто тогда проходил медицинский осмотр?» Лира задумалась, и потом медленно ответила. «Тело сотрудника было в специальной аппаратуре, насколько я помню. Айра не проводила глубоких процедур. Сотрудники бригады спасения на свои задания ходят в защитных скафандрах, поэтому процедура была короткой. То есть вы можете утверждать, что никто из посторонних не проходил процедур в медицинском отсеке?» Лира нахмурилась. «Я не могу это утверждать. Думаю, что вам нужно поговорить с Айрой. Завтра, кстати, ее смена. А она вам ничего не говорила? Понимаете, Сергей?» Женщина дернула плечом. «Смерть человека на месте труда воспринимается нами очень болезненно. Мы предпочитаем не говорить о подробностях. Тем более, это происходит крайне редко. А то, что это было убийство, знает ограниченное число людей. Мы не афишируем такие события. А как, вообще, решили, что это было убийство?» Удивился Кравцов. «По каким признакам?» Она вдруг резко встала с кресла. Сергей тоже поднялся, но медленно. Я не хочу и не буду об этом говорить. Мир – доверенное лицо, которое ведет расследование причин. Думаю, что он более четко ответит на такие вопросы. Сергей начинал привыкать к реальности будущего, потому поспешил извиниться. Лира глубоко вдохнула и выдохнула. «Не хотите освежиться в бассейне, Сергей? Вода очень помогает успокоить не только тело, но и разум. Я не захватил купальный костюм». Она засмеялась. «В нашем мире, Сергей, с собой ничего не берут, кроме персонального коммуникатора. Все остальное вам доставляют туда, куда надо». «Никак не могу к этому привыкнуть», — улыбнулся Кравцов. «Я здесь еще и суток не провел». Послышался тихий свист, и перед Сергеем и Лирой приземлился ящик с пропеллерами. «Доставка дронами», — подумал Кравцов и улыбнулся, представляя рекламный слоган его будущей компании: «Доставим в любую точку, где вы есть». Ящик оказался довольно плоским контейнером, из которого Лира достала два непрозрачных пакета и два широких стакана с уже вставленными трубочками. Радостно свистнув пропеллерами, ящик улетел. Под вопросительным взглядом Сергея Лира отдала ему один пакет. «Ваш костюм для купания. В стакане бодрящий согревающий напиток. Попробуйте, вам не помешает». И она пошла к кабинке для переодевания, белым пятном светящуюся в полумраке. «Ну что же, искупаемся», — буркнул Кравцов, пробуя напиток, оказавшийся очень вкусным кофе-глиссе. «Хоть что-то напомнило мне о моей реальности». Он чуть не поперхнулся, когда увидел Лиру, подошедшей к краю бассейна. Купальник бледно-розового цвета не был слишком открытым и не состоял из веревок и треугольников, но невероятно удачно подчеркивал всю прелесть женского тела. И это не выглядело откровенно. Это выглядело так, как надо, со всеми ямочками, складочками и выпуклостями, но без всякого намека на сексуальность. Материал костюма чуть блестел, а в ладони Лира сжимала какой-то сверкающий металлом небольшой прибор. Лира обернулась на Кравцова. «Сергей, присоединяйтесь». Прибор в ее руке, по-видимому, был дыхательным аппаратом. Прикусив загубник, Лира пристроила на носу зажим, подняла на миг руки и нырнула, почти без всплеска пронзив гладь бассейна. От ее тела из глубины потянулась струйка пузырьков. Сергей в оцепенении наблюдал за женщиной, поднявшись с кресла. Лира плыла под водой плавно, выгибая тело вверх и вниз. В голубизне воды бассейна это смотрелось, как представление. Завороженный зрелищем, он подошел к краю бассейна и присел. Она заметила это и, не поднимаясь на поверхность, подплыла, развернулась, поманила рукой, выпустив каскад пузырьков. Потом, оттолкнувшись от бортика, выгнулась и устремилась в глубину. Кравцова, почему-то, это поразило. Он сел на газон и взглянул на темное небо, усеянное звездами. Свет от воды не мешал их рассмотреть. Сейчас он откровенно позавидовал людям из этого будущего. Этой легкости, с которой они живут, трудятся и отдыхают. Их великолепным телам и жизнерадостности. Этой необремененности бытом и работой. Вот как можно в 47 лет выглядеть максимум на 25. Лира почти бесшумно вынырнула и подплыла к краю. Сняв прибор, ловко взобралась на бортик и села рядом с Сергеем. От нее приятно пахло морской водой и свежестью. «Лира, а вы замужем?» – решился на вопрос Кравцов. «У нас нет института брака», – она смахнула капли с лица. «Каждый человек сам решает, как ему жить и трудиться. А как же дети? Воспитанием детей занимается общество. Это нормально. Моя дочь еще посещает школу, а сын проходит обучение у наставника. Ему скоро 23. Но он еще не настолько грамотен, чтобы принимать самостоятельные решения в своей трудовой деятельности. А, с любимым человеком я всегда могу встретиться. Главное, чтобы его желание совпало с моим. Больше нет помех. После трудового дня мы всегда коротко разговариваем, обмениваемся мнением и слушаем детей. Полчаса пути до любой точки земного шара, и если мы хотим видеть друг друга, то проблем не возникает. Сейчас он в Антарктиде и очень занят экспериментом по естественному наращиванию ледников. Она легко отвечала на вопросы, будто ждала их, при этом не фыркала, гнула брови и кривила губы. Сергей вспомнил Дашку, ее манеру с ним разговаривать, особенно в последнее время. Будто она делала ему некое одолжение, и он должен домысливать ее обрывистые замечания и претензии. «Сергей, вы чем-то расстроены?» — прикоснулась Лира к его плечу. «Даже не искупались. О жене думаю», — он не стал врать. «Она очень не похожа на женщин вашего времени. Я теперь не знаю, что с этим делать». «Трудиться», — мягко улыбнулась Лира. «А можно я задам вам неудобный вопрос?» Сергей кивнул. «У вас два отверстия на спине». «Откуда?» «От пуль», — ответил он тихо. «Такие небольшие предметы, которые проникают в тело, чтобы он задумался, подбирая слова, нанести повреждения. Это очень больно и неприятно. До вашего колдовства всегда ныло, а сейчас я даже забыл, что был ранен. Спасибо вам». «Ни за что», — она взглянула на Кравцова с жалостью. «Я вызову вам транспорт. Дома хорошенько выспитесь. Утром к вам заявится мир и нагрузит трудом. Только не забудьте заглянуть ко мне в течение завтрашнего дня. Я вычистила ваши раны на плече, но стоит еще раз их осмотреть». «Договорились». Сергей взял ее ладонь и прикоснулся благодарным поцелуем. Лира восприняла это как надо, без жеманства. Глава 6. «Сергей, ты еще спишь?» Бодрый голос шторма заставил Кравцова проснуться. «Мир, не шуми так. Я полночи разбирался с тем, как разложить себе спальное место. А еще с полночи искал, как его найти в этом умном доме. Уже собирался спать на полу». «Ладно», — примирительно улыбнулся напарник Сергея. «Забирайся в душ, я тебе помогу и найти его, и включить, а то ты перепутаешь ванну с унитазом». «Очень смешно», — ухмыльнулся Кравцов. Шторм выглядел изрядно посвежевшим и отдохнувшим. Часто улыбался, помогая Сергею наладить душевую кабину, что было необычно. «Наверное», — подумал Кравцов, — «ночь с любимой женщиной пошла ему на пользу. С Дашкой бы у Сергея так не прокатило. 10 минут возни и, в лучшем случае, скорострельная обязаловка. А утром головная боль и выслушивание нытья о том, что она сутками не видит мужа. Какие планы на сегодня?» После душа Сергею был вручен поднос с завтраком. «Нам нужно поговорить с Ирой Грин». По словам Лиры, она дежурила в тот день в медицинском отсеке. «И что Ира может сказать?» Кравцов отложил ложечку, которой ковырялся в нежном твороге с черникой. «Мир, послушай, нам нужно выяснить причину смерти сотрудника установки». Сергей решил, что миндальничать с людьми из будущего хватит. «Надо говорить так, как оно есть. Это очень важно для начала следствия. А еще Айра может сказать, кто был тогда на установке, кроме технического сотрудника». «По второму вопросу лучше ответит диспетчер академии, дежуривший в тот день. Я сейчас узнаю, кто дежурил. А, ты, ешь пока, не отвлекайся. А, ты, не задавай глупых вопросов и не отвлекай от завтрака». Сергей кое-как запихнул в себя еду. Ему хотелось еще поспать и никуда не выходить, но он помнил, что у Айры Грин сегодня трудовой день, и вряд ли мир притащит ее сюда в дом для беседы. «Мир, я вчера поговорил с Лирой. Она сказала, что у вас нет института брака. В смысле, что вы не регистрируете свои отношения между мужчиной и женщиной, а воспитанием детей занимается общество. Это похоже на какой-то конвейер. Академия социальных отношений». Шторм не обиделся на слово «конвейер», хотя оно ему явно не понравилось в виде сравнения. Очень долго экспериментировала с различными моделями построения семьи. «Институт семьи, однако, у нас есть. Человеческие чувства друг к другу никто не отменял. Их преобразовали в доступную и прогрессивную линию поведения, чтобы люди не отвлекались от трудового процесса, сведя к минимуму участие семьи в воспитании своих детей, и тратя на это не только силы и время, но и такой ценный ресурс, как человеческий разум. Вот, ты, например, отличный сыщик. Ну, какой из тебя воспитатель? Что ты дашь своему ребенку? Аналитические выводы по выявлению преступлений. Чему ты можешь его научить? Странные вещи говоришь, — удивился Кравцов. Я дам ребенку свое мировоззрение, а у твоей жены может быть свое. Ведь так получится противоречие, в котором ребенок запутается, пока сам не выберет удобную для себя линию поведения. А выбирать он будет, исходя из преференций от родителей. И получается, — мир наморщил лоб, подбирая определение, — дрессировка. Чьи преференции приятней, того и мировоззрение. Сергей почесал щеку. Так у вас получается общественная дрессировка. Человек, существо социальное, и общество формируется, исходя из нравственной позиции каждого человека. Чем меньше противоречий, тем более сплоченное общество. Воспитатели в школах убирают противоречия, а преподаватели обучают наукам. А как же родительский инстинкт? Материнский так вообще. Все правильно, — кивнул Шторм. Мать живет полгода до родов, не приходя на место труда, и находится под надзором медиков. Также, после родов, полтора года она живет с ребенком. Потом полностью возвращается к трудовой деятельности, а ребенок живет в начальной школе под вниманием воспитателей. Воспитание подрастающего поколения — одна из важнейших задач нашего общества. Академия социальных отношений – самая многочисленная и самая высокая по уровню научного состава и оснащенности уникальными приборами. Он показал рукой на душевую кабину. Даже вот это разработано с учетом рекомендаций Академии длительных экспериментов, чтобы человек получил максимум комфорта и пользы от посещения. «Я ощутил», — хихикнул Кравцов. «Бодрит, освежает и температура воды, прямо-таки, какая нужна. Интересно, а вдвоем ходит в душ?» Шторм понял вопрос и усмехнулся, махнув рукой. «Личная жизнь каждого человека – это тайна, в которую общество не лезет, но, учитывая твое состояние, я поговорю с Лирой». «О чем?» – испугался Сергей. «У нее есть любимый мужчина. Она сама мне об этом сказала». Шторм весело засмеялся, чем крайне удивил Кравцова. «Ты же в будущем. Технологии позволяют многое». Айра Грин на вид была совсем молодой девушкой, и Кравцов не понимал, как столь юному созданию доверили руководить целой группой медицинского сектора установки. Сотрудники под ее руководством были не в пример старше и, наверное, опытнее. От Сергея не ускользнул тот факт, что Айра при виде шторма внутренне чуть напряглась. Совсем незаметно, что Кравцов, скорее, это почувствовал, нежели увидел. Мир переводил. «Айра, вы дежурили в тот день, когда на установке было происшествие с сотрудником?» «Да», — она быстро отвечала, не задумываясь. «Вы вызывали бригаду спасателей?» «Нет, вызывал спасателей диспетчер академии. Он предупредил нашу смену о том, что спасатели пойдут внутрь установки временного перехода». «Вы следили за проходом спасателей?» «Нет». «Зачем? У каждого свои обязанности». «Вы видели пострадавшего сотрудника?» Айра ответила не сразу. Кравцов подумал, что, возможно, вспомнив тот день, она и замешкалась с ответом, настраивая себя на воспоминания такого неприятного события, а, возможно, и нечто иное. «Нет», — Сергей насторожился. Такой ответ был противоречив. Если бы она не видела, то ответила бы сразу, а тут, с заметной запинкой, и при ответе незаметно прикусила нижнюю губу. «Каким образом спасатели эвакуировали пострадавшего сотрудника?» Айра дернула головой. «Да так заметно, что даже Шторм как-то внутренне напрягся, а потом что-то спросил, видимо, уточняя». Айра вздохнула и отвела взгляд. Мир нахмурился и довольно резко произнес какую-то фразу. Тут же ткнул пальцем в гарнитуру, при этом объяснив Сергею. «Айры не было в тот момент на месте труда. Это нарушение, и я вызываю Лиру. Она должна разобраться в причине такого проступка». «Подожди», — остановил его Кравцов. «Причина есть, но сейчас не нужно вызывать Лиру». «Почему?» «Выйдем», — Сергей вытолкнул недоумевающего напарника из медицинского отсека, и когда за ними сошлись автоматические двери, пояснил: «Если мы сейчас будем предпринимать санкции, то преступник может насторожиться. Айра что-то видела, это точно, и она это скрывает». «Ты что говоришь, Сергей?» — громко возмутился Мир, взмахнув рукой, словно отгоняя кого-то. «Айра совершила вопиющее нарушение трудовой дисциплины». «Нет», — отмахнулся Кравцов. «Она была здесь, и именно это скрывает». «Зачем? Это легко проверить». «Вот именно, она этого и добивается». Мир затряс головой так, словно хотел оторвать ее с плеч. «Сергей, я ничего не понимаю, объясню позже. Мы собираем информацию, и на противоречиях в ней будем искать зацепку, а ты своим разбирательством только теряешь время». «Хорошо», — Шторм поднял ладони. «Ты что предлагаешь? Нужно связаться со станцией спасателей и узнать имена тех, кто принимал участие в той операции. Это первое. Второе, надо узнать, где сейчас эти спасатели. Третье, ты узнал, кто был диспетчером академии в тот день?» «Да, мне прислали его имя и адрес пребывания». «Вот, не мешкая, давай направимся к нему, это важно». Шторм развернулся и зашагал к стоянке, на ходу тыкая в коммуникатор. Взмахом руки позвал за собой Кравцова. «Мне бы такого оперативника в моей реальности», — прошептал тот, устремляясь за напарником. Диспетчера звали Тим Волт. Пожилой мужчина вышел встречать гостей на крыльцо своего дома и пригласил на летнюю веранду, где на столике в тени стоял графин с барбарисовым лимонадом, и в небольшой плошке лежали румяные яблоки. Шторм с Кравцовым сели рядом на лавочке, напротив уселся Тим, с нескрываемым любопытством разглядывая Сергея. «Ему 100 лет», — шепнул Мир Сергею, — «но он в полном здравии и рассудке». «Узнаю русский», — улыбнулся старик. «Прекрасный язык и очень звучный. В детстве с удовольствием читал Пушкина, древние и великолепные стихи. Сейчас таких никто не напишет. Вы жалеете об этом?» — спросил Кравцов, весьма удивленный хорошим русским Тима. «В какой-то мере, думаю, что вы пришли ко мне разговаривать не о русской поэзии XIX века. Вы догадливы», — кивнул Сергей. «Не расскажете подробно о том, что произошло в тот день, когда вы вызвали на установку временного перехода бригаду спасателей? Подчеркну, подробно, поскольку это очень важно». «Понимаю», — старик разлил в стаканы лимонад, жестом ладони предложил гостям. «Вы, молодой человек, наверное, ведете следствие. Иначе, зачем вам нужны подробности?» «А как вы догадались, Тим?» — удивился Шторм, отхлебывая прохладный напиток. «Пострадавший техник, Сэм Аарон, был моим приятелем. Мы часто играли в шахматы по вечерам. Это такая древняя восточная настольная игра. Я знаю», — перебил его Кравцов. «Мой сын частенько режется с комп». Сергей замолчал, но Тим, видимо, сообразил, потому что весело хохотнул, показав удивительно белые и здоровые зубы для столетнего старика. «Значит, я прав. Вы, молодой человек, являетесь детективом. Однако это давно забытая профессия». Шторм и Кравцов переглянулись, а Тим продолжил. «А вы, Мир, наверное, не знали, что я был профессором Академии истории, и как раз специализировался по 20 веку. Там было очень много значимых событий. Я занимался их тщательным анализом. Какие тогда были исторические события, какие политические интриги?» Он махнул ладонью, предвосхищая вопросы. «Возраст, молодые люди, возраст. Наукой должна заниматься полная сила и жажды знаний молодежь. Я был наставником у 9 человек, а потом ушел в диспетчеры. Диспетчерам я сейчас принесу больше пользы, чем буду искать в архивах доказательства своих научных гипотез». «Так, вы расскажете», — Кравцов потянулся за яблоком, — «что произошло на установке в тот день?» «Да, конечно», — старик задумался, вспоминая. Потом налил еще лимонада Шторму и начал рассказ. «Вечером, перед моим дежурством в академии, мы с Сэмом играли в шахматы. Вот здесь, на этой веранде. Я еще немного поговорил с правнучкой. Она закончила выпускной класс с начальной школы и хотела прилететь ко мне на каникулы. Во время игры Сэм был слегка озабочен и прозевал мне ладью, что было совсем для него не характерно. Мы не разговариваем о своем труде на отдыхе, поэтому я осторожно спросил, почему он такой рассеянный. Сэм ответил, что Академия археологии планирует в его смену довольно сложный эксперимент, и изученный график изменения напряженности временного поля его беспокоит. Он, якобы, нашел там ошибку в расчетах. Хочу сказать, что мой приятель был очень грамотным инженером и ответственно подходил к своим обязанностям. Я частенько заставал его по вечерам над проверками технических заданий. Он не доверял расчетам археологов, не удержался от вопроса Шторм. «Что вы?» — улыбнулся Тим. «Это многолетняя привычка старого перестраховщика. Первые эксперименты на временной установке заканчивались неудачей именно по причине мелких неточностей в расчетах. В прошлом навсегда пропадали бесценные артефакты. Вам ли это не знать, Мир?» «Да уж», — с горечью ухмыльнулся Шторм и посуровил. «Если Сэм нашел ошибку, то эксперимент должны были перенести. Но я ничего не знал об этом. Почему он не доложил мне об ошибке? Я не знаю этих причин», — Тим недоуменно пожал плечами. «Я сделал все, как и положено. В нужное время распределил энергию на установку, и во время ее работы никаких отклонений не было. Когда подошло время окончания эксперимента, то доложил на энергоузел, чтобы они начали снижать мощность. Но установка работу не прекращала, хотя Сэм должен был по времени отключить ее от питания. Я попытался связаться с ним, но он молчал. И вы тогда вызвали спасателей», — закончил за него Кравцов. «Да, и оповестил персонал Академии, что снимаю с питания некоторые лаборатории и производственные цеха. Это нужно». «Я понимаю», — быстро кивнул Сергей. «Чтобы не нарушить общий баланс, установка потребляла энергии больше, чем на нее поступало с энергоузла. Вы изумительно образованы, молодой человек, для своей специальности». «Благодарю. А вы не заметили что-нибудь необычного, например, некое несоответствие в дальнейших событиях?» «Вы меня удивляете все больше», — всплеснул руками старик. «Не знаю, насколько это важно, но установка была отключена от питания еще до приезда спасателей. Я еще подумал, что Сэм замешкался, не предупредив меня о затягивании эксперимента, но потом пришел в себя и отключил ее. Даже в какой-то момент я пожалел, что вызвал спасателей». Кравцов подскочил с лавки. «А время? Хронологию событий вы сможете вспомнить?» «Приблизительно, конечно, с точностью до минуты. Помню, минут 7 у меня ушло на то, чтобы установить связь с установкой. Пару минут, на вызов спасателей и оповещение. Спасатели прибыли на установку минуты через 3, вот где-то за минуту до их появления установка и отключилась. Я еще срочно сообщил на энергоузел, чтобы они не увеличивали мощность. То есть вы 3 раза связывались с энергоузлом? Да, а как же? Установка могла полностью обесточить здание Академии, и 2-й раз я попросил диспетчера энергоузла поднять мощность, а в 3-й, срочно убрать. Он был крайне обеспокоен такими скачками. Понятно, Кравцов руками сломал яблоко на 2 половины, и 1 протянул миру. А ты где был в это время? Я бежал по лестнице с 43-го этажа Академии. У нас было совещание, и оповещение застало меня в общем зале. Лифты были отключены в том крыле, и я побежал по лестнице. На установку прибежал уже после того, как ушли спасатели. Хм, Сергей со смаком надкусил яблоко. Однако быстро они сработали. Мы с тобой по коридору в тележках минут 20 ползли. У спасателей свой транспорт, и они действуют в скафандрах. Кравцов прожевал кусок и задумался. Ему стало понятно, что тот, кто убил Сэма, каким-то образом вышел из установки незамеченным. Вот только зачем он убивал его на установке, пока было большой загадкой. Ты нашел тех спасателей, Мир? Да. Наведаемся к ним, пожалуй. Сергей поднялся, поблагодарил Тима за лимонад и яблоко. По привычке протянул руку для прощания. Я только сейчас понял, молодой человек, что вы из прошлого. Старик крепко сжал ладонь Кравцова и взглянул на Шторма. Это вы его оттуда вытащили? Да. Грамотное решение, одобрил Тим. Только почему из начала 21 века? Чуть раньше там были более профессиональные специалисты, хотя этот молодой человек тоже хорош. Я не могу вам этого сказать, Шторм тоже поднялся. Но на это были причины. Когда Кравцов и Шторм вышли к транспорту, Сергей оглянулся на Тима. Тот стоял на веранде и смотрел им вслед. Чувствую, что этот старик нам еще пригодится. Это еще почему? Буркнул Мир, открывая фонарь транспорта. Он изучал историю 20 века, и что-то из этого века тесно связано с преступлением на установке. И, возможно, Тим поможет нам установить это что-то. Думаешь? Я очень на это надеюсь. Старик знает гораздо больше, чем говорит. Шторм не полез внутрь транспорта, подозрительно взглянув на Сергея. У тебя какие-то непонятные намеки. То Айра что-то скрывает, то Тим что-то недоговаривает. В нашем обществе так не поступают. Это ты так думаешь, Мир. Реальность же может быть совсем другая. Например, тот же Тим не говорит, потому что я его об этом не спросил. А он сам увязать события не может, поскольку не знает всю картину, а предположения не высказывает. И это правильно, на первый взгляд. Мешать специалистам не нужно. А вот Айра, тут что-то другое. Надо бы за ней понаблюдать. Чего? Дернул головой Мир. Ты что такое предлагаешь? Тихо, тихо. Попытался остановить его возмущение Кравцов. Что значит тихо? Не унимался Шторм. Ты представляешь, о чем говоришь? Очень хорошо представляю, в отличие от тебя. И скажу прямо, надо за ней проследить. И за ее жилищем, тоже. Мир чуть не задохнулся от переполнявшего его возмущения, но усилием воли заставил себя не кричать. Сергей, я тебя сейчас ударю, тихо сказал он, сжимая кулаки. Хоть это и нарушение моих нравственных принципов. Как тебе только в голову пришло такое предложение? Это не предложение, Мир, а жесткая необходимость. Если Айра что-то скрывает, то она не может делать это долго. Ей это не позволит ваша, видишь ли, общественно-моральная установка. И если она связана с преступником, то позовет его. Есть возможность слушать ее коммуникатор? Шторм задумался, раздувая ноздри. Сергей поспешил его окончательно убедить. Послушай, преступник гуляет на свободе. Если он решил убивать, то пойдет до конца. Кстати, Айра может стать очередной жертвой, если преступник почует неладное, и эта жертва уже будет на совести ваших, черт возьми, моральных установок, и твоих тоже. Мир слегка стукнул по фонарю. Я даже не знаю, кому это поручить, и каким образом. Если не знаешь, то сделай сам, или это сделаю я. Мне плевать на ваши установки. Нужен дрон с фиксирующей видео и аудиоаппаратурой. Повесь этот дрон над ее домом и слушай, смотри. Подсоединись к частотам ее коммуникатора. На месте труда она не будет ничего предпринимать, но как только выйдет из академии. Хорошо, уговорил, неожиданно сдался Шторм. Подсоединение к ее коммуникатору можно списать на техническую ошибку в работе аппаратуры. Апа, усмехнулся Сергей. Ты уже начинаешь хитрить. С кем поведешься? Проворчал Мир. Садись, и полетим к спасателям. Глава 7. Кэл Бор. Представился мужчина в красном рабочем комбинезоне. Не понимаю заинтересованности спасателями Академии стратегических разработок. Фразу перевел Шторм, и Сергей поморщился. Он никак не мог привыкнуть к этому общему языку, и к Шторму в виде переводчика. Пока Кэл Бор ждал объяснений, молчаливо поглядывая на напарников, Кравцов толкнул Мира в бок. «Сделай так, чтобы мой коммуникатор переводил мне прямо в ухо». Шторм кивнул и провел нужные манипуляции в настройках. Главный спасатель смотрел на это с недоумением. «Скажи ему, что понимать ничего не нужно. Пусть позовет ту бригаду, и я с ними поговорю». Мир перевел Бору. «Они нужны нам для важной беседы. Пригласите их сюда, беседа не займет много времени». Бор ткнул в свою гарнитуру. «Диспетчер, пригласите третью бригаду в холл главного здания станции». Сергей удовлетворенно улыбнулся. Теперь ему не надо переводчика. Кстати, а хороший вопрос, он снова толкнул в бок напарника. Зачем Тим вызывал спасателей? Только у них есть оборудование, способное вырезать проход в дверях на установку. Какие двери? Те, которые ведут из коридора в медицинский отсек. Когда установка работает, они заблокированы, ответил тихо Шторм. Эта конструктивная особенность крайне неудобна, но это вынужденная особенность. Слишком опасно, если вход сможет кто-то открыть снаружи во время работы. Вот как, а кто проектировал эту установку? Я. Сергей непроизвольно выпучил глаза. Так вот почему при нашем переходе на установке не было техника. Ты регулировал ее работу из той Волги. Ты догадлив, напарник. После происшествия на установке запрещено нахождение технического специалиста, как и эксперименты на ней. А зачем тогда медперсонал там дежурит? Так решил совет академии. Можно я не буду докладывать тебе о доводах, которые приводили сотрудники совета академии? Можно. Во время этого диалога Кэл Бор явно недоумевал, глядя то на Шторма, то на Кравцова, не понимая, о чем они говорят. В холл вошли три спасателя. Кэл Бор показал на них Шторму и ушел, поглядывая на Кравцова, будто тот свалился с другой планеты. Спасатели третьей бригады, крепкие мужики в расстегнутых рабочих комбинезонах, переглянулись между собой, узнав, что Мир представляет Академию стратегических разработок. «У Сергея к вам есть вопросы», — объяснил им Шторм. «Это касается происшествия на установке временного перехода». «Я так и думал», — ухмыльнулся один из спасателей. «Почему?» — спросил Кравцов. «Там было что-то необычное», — Шторм перевел. «Те вещи, что мы нашли рядом с платформой на установке, были необычны», — он взглянул на Шторма. «Так мы вам их и передали». «Так что в тех вещах необычного», — переключил на себя внимание Сергей. «Понятно, что они не похожи на те, которые мы носим». Мир опять перевел, и спасатель решил спросить у него. «Ваш товарищ не знает общеземного языка. Подскажите, на какой язык нам настроить переводчик, чтобы мы смогли общаться без дублирования?» «На русский». Пока спасатели тыкали в настройки коммуникаторов, Сергей внимательно их разглядывал. Они не были похожи на тех людей, что он видел до этого. Возможно, эта непохожесть была за счет более рельефных мышц, более широких плеч и слегка увеличенной грудной клетки. «Не смотрите так», — улыбнулся спасатель, заметив внимание Кравцова. «Это специфика нашего труда. Приходится тренировать мышечную массу, потому что неизвестно в каких условиях надо будет спасать очередного молодого ученого». «Я понимаю», — улыбнулся в ответ Сергей. «Пожалуйста, расскажите о задании на установке подробнее». «Подробнее», то ли спросил, то ли оценивал просьбу спасатель. «Я попробую. Мы получили вызов от диспетчера станции. Он сказал, что на установке временного перехода произошел сбой, техник установки не может ее остановить, и связи с ним нет. Мы немедленно выдвинулись к зданию академии, в полете переоделись в защитные скафандры, но когда вошли в медицинский бокс, двери на установку открылись. Мы даже хотели повернуть обратно, но дежурный медик, кажется, ее зовут Айра, попросила нас зайти на установку и проверить техника». «А чем она мотивировала свою просьбу?» — подался вперед Кравцов, будто гончая, напавшая на след. «В боксе она была одна и без скафандра. Пока бы переодевалась, то прошло бы время. А вдруг технику понадобилась бы срочная помощь, да и транспорта у нее не было, а там коридор не короткий». «Понятно», — кивнул Кравцов. «Вы прошли на установку и...» «Нет, мы еще...» «Когда летели по коридору, то запустили вперед аналитический дрон. Мало ли какой выброс произошел внутри. Дрон и обнаружил тело человека с пониженной температурой. Мы немедленно активировали медицинский передвижной комплекс и послали его вслед за дроном. Когда вышли непосредственно на установку, то комплекс уже поместил внутрь тела техника и проводил процедуру реанимации. «А вы не видели самого техника? Не заметили что-то странного?» – задал дежурный вопрос Сергей, не надеясь на то, что получит в ответе информацию, заслуживающую внимания. Но спасатель, подумав, Кравцова не разочаровал. Странными были два факта. Отправив медкомплекс в стационар, мы обследовали установку несколько раз. Кто-то же остановил ее работу, иначе нам бы пришлось резать закрытые двери. И вещи около приемной площадки были странными: брюки из толстой грязно-синей ткани, цветной платок и темная небольшая линза. Те вещи нормальные, махнул рукой Кравцов, а вот то, что на установке вы никого не нашли, это действительно странно. Как вы это можете объяснить? Спасатели молчали, и Шторм высказал свою версию. После ухода бригады, я несколько раз проверял системы и узлы установки. Ее кто-то отключил за минуту до прихода спасателей непосредственно в медицинский отсек. А почему не предусмотрено аварийное отключение? Поинтересовался Сергей. Временный переход слишком сложная процедура, чтобы точно рассчитать отключение подачи энергии, ответил Шторм. Последний вопрос, подумав, обратился к спасателям Кравцов. Я могу посмотреть на медицинскую аппаратуру, которая использовалась вами на установке временного перехода. Спасательный геликоптер стоял в большом ангаре станции и выглядел как гоночный автобус, предназначенный для участия в гонках Формулы-А, если бы таковые существовали. Пока Сергей, открыв рот, рассматривал необычный аппарат, мир отпустил бригаду спасателей на прием пищи. Отпустил, громко сказано. Спасатели уселись за небольшой столик в ангаре и поглядывали на ходившего кругами Кравцова. «Мир, объясни мне, как эта колбаса передвигается, и как зайти внутрь?» «Это, как ты выразился, колбаса, передвигается, как и весь наземный транспорт. Только у нее возможны все способы наземного передвижения, ведь это транспорт спасателей. Кстати, не только наземного, но и под водой», Шторм объяснял возможности спасательного геликоптера, будто проводил экскурсию по выставке достижений. «Внутрь можно зайти, приставив вот к этому окошку на корпусе индивидуальный коммуникатор. Допуск имеет не каждый, но у меня есть. И почему я не удивлен?» Пробурчал Сергей, заходя в транспорт спасателей после того, как мир приложил коммуникатор, и двери бесшумно разъехались в стороны. «Показывай, где тут медицинская капсула». Затребованный к осмотру агрегат выглядел увеличенной копией саркофага Тутанхамона с крышкой из матового толстого стекла. Кравцов внимательно оглядел внутренности саркофага и цокнул языком. Занятная штуковина, и вместительная. Крышка изнутри открывается. Мир призывным взмахом ладони подозвал старшего из бригады спасателей, и когда тот подошел, вытирая губы салфеткой, попросил: